Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в деятельность. Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то из мрака забвения. На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия. Она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно поглощаемый Дмитрием. — Вы пьете кофе? — ласково спросила она Долганова. — Обязательно, — сказал он, и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянув их, преградил, как шлагбаумом, дорогу Айна к столу. Самгин даже вздрогнул. Ему показалось, что Долганов сделал это из озорства, но когда Айна, эту уж явно нарочно, подобрав юбку, перешагнула через ноги ниже колен, Долганов одобрительно сказал: «Ловко, вы извините, так устал, что хоть под стол лечь». «Не надо под стол», — посоветовала Айна тем тоном, каким она, вероятно, говорила с детьми. «Финка?» — спросил Долганов, измеряя ее глазами. Она ответила ласковым кивком головы. Тогда гость, тоже кивнув, сказал: «Это видно». Клим Самгин прервал диалог, подойдя к Долганову вплоть. Он сердито осведомился: «Вам известно содержание записки?» «Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал. Впрочем, она, наверное, уже знает это». Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан кофе, молча подвинул его хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал, что он хочет проститься и уйти. Но Долганов подошел к стене, постучал пальцами по деревянной обшивке и одобрил: «Практично. Это какое дерево?» «Клен», — торопливо ответил Дмитрий. «Нет», — сказала хозяйка. «Ну, все равно», — махнул рукой Долганов и, распахнув полу сюртука, снова сел, поглаживая ноги. А женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая сквозь смех: «Зачем же? Ах, если все равно, зачем спрашивать?» Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался смехом, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию: «Смешная?» И, подсунув ладони под ляжки себе, обратился к Айне: «Конечно, глупо. Да ведь мало ли глупости говоришь. И вы тоже ведь говорите». Это еще более рассмешило женщину, но Долганов, уже не обращая на нее внимания, смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует его. Смотрел и рассказывал: «У меня ревматизм, адово ноют ноги. Сидел совершенно зря 11 месяцев в тюрьме. Сыро там, надоело». Смешная сцена не убавила опасений Клима, что этот человек скажет или сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов не понравился ему сразу, как только вошел, особенно с той минуты, когда он подсунул под себя руки, и это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чудачество — ставка на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо. Его узкие плечи облекал старенький, измятый сюртук. Под сюртуком синяя рубаха-косоворотка, на длинных ногах серые новенькие брюки из какой-то жесткой материи. Лицо тоже измятое, серое, с негустой порослью волос лубочного цвета. На подбородке волосы обещали вырасти острой бородою, по углам очень красивого рта свешивались и портили рот длинные жидкие усы. Но старообразное и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые, золотистого цвета. «Девичьи глупые глаза», — определил Самгин, слушая гибкий басок Долганова. Развлекался только ссорами с начальником. Лентяишка такой, пьяница, изображает чудовище, шляется по камерам, иски кого поглотить, скандалит, как в трактире. Я его дразню: перестаньте барбошку играть, это у вас от скуки, а в сущности вы неплохой парень, хотя пехота. А он сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит: «Я вам не пехота, я втрое старше вас». Долго мы состязались. Потом он говорит: «Вы, Долганов, престиж мой подрываете, какого черта?» Ну, посмеялись мы, конечно, тихонько смеемся, чтобы престиж не пострадал. Уговорил я его переплетную мастерскую наладить. Айна, облокотясь на стол, слушала, приоткрыв рот, с явным недоумением на лице. Она была в черном платье, с большими, точно луковки, пуговицами на груди, подпоясана светло-зеленым кушаком, концы его лежали на полу. «Она не верит ни одному его слову», — решил Клим, и Долганов неожиданно спросил Дмитрия. «Народник?» «Марксист», — ответил Самгин, старший, улыбаясь. «Да ну!» — удивился Долганов и вздохнул. «Не похоже. Такое русское лицо и вообще...» «Марксист он чистенький, лощеный и на все смотрит с немецкой философской колокольни от Гегеля, который говорил: «Люди и русские».